Последний герой, том 2, глава 1. Ибрагим и Лысый лишь хмыкнули. Улыбки скользнули по их физиономиям, мол, дурачок, легкая мишень, даже не азартно. Нет охотничьего куража на тот свет такого лоха отправлять, как по бумажной мишени стрелять. Не дичь, а беспомощная жертва. С таким и играть неохота, просто сделать дело, и все. Мы втроем вышли из домика охраны. Туда, махнул волосатой лапищей Ибрагим, повертев головой влево-вправо, будто вспоминал маршрут. Ага, вот и еще одна нестыковочка. Если ты этот путь наизусть знаешь, как свои потертые берцы, и каждый день по 4 раза проходишь, то башкой не вертишь. Значит, не так уж и часто тут шастает. Или вообще впервые. Да, бородач пошел первым, я за ним, неспешно хрумкая чипсами. Замыкал шествие Миша Верзила. Взяли меня в клещи сходу. Я изобразил расслабленного салагу и стал сыпать вопросами, один глупее другого. А тут волки не водятся, а то я без пестика пока. А до туалета сколько? Или прямо в лесу можно? А вам за ночные смены сколько доплачивают? Те лишь кивали, порой переглядывались, но не отвечали. Плевать им было на болтовню салаги. И в этих молчаливых кивках чувствовалось. Они уже все решили, я для них уже труп. Только место подходящее ждут. Идем. Мы миновали мангальную зону, проскользнули мимо огромного бассейна и вышли на тропку к реке. Воздух тут пах хвоей и сыростью, тропа вела к тому самому обрыву, что я разглядывал на картах в сети. Сосны, не обхватишь, вдали блестит речная лента, и камни внизу, бурелом. Красивое место, да, смертельно красивое. Топали уже возле самой реки, но тут пока что берег вздымается не слишком высоко, метра 3-4. Дальше будет обрыв куда круче. Именно туда мы и направлялись. Тропа велась между соснами, местами ныряла под лапник, тонула в зарослях колючего шиповника. Не слишком-то она и хоженая для систематических маршрутов. Протопали с километр. Вдруг бородач впереди замедлился, зашаркал ногой. Прихрамывает якобы. Или вправду. Остановился, присел на корточки, поправил берцы, затянул шнуровку потуже. Шайтан, зло выдохнул он. Ага, ногу натер. Только вот берцы не новые, стоптаны, прошли не одну смену. Такие по ноге ложатся, как вторая кожа. Разношенная обувь не трет, значит, не его ботинки, потому что на него нет здесь формы, переодетый, подставной. Небо тем временем потемнело совсем, подул пронизывающий ветерок, тучи расступились, и на нас глянула луна, бледная, надломленная, будто череп с пустыми глазницами. Где-то заунывно ухнул филин. Мы вышли на край обрыва. Здесь тропа жалась к пропасти. Высота, с девятиэтажный дом примерно. Внизу серебристая ленточка реки, глухо шумит, спотыкаясь о торчащие черные валуны, образуя пороги. Холодом тянет от воды камней. Вот оно, нормальное местечко, чтобы парнишу-дурачка вниз уронить. Если бы я был на их месте, я бы выбрал все сделать именно здесь. Будто в подтверждение моим словам, Ибрагим вдруг резко остановился, развернулся ко мне. Напарник за спиной тоже замер, я это слышал. Хрум. Хрустнули последние чипсы в банке, как выстрел в тишине. «Ну что, лошара?» — ухмыльнулся бородач. «Сам прыгнешь или тебе помочь?» Он даже не достал пистолет. Видно, считал, что все шито-крыто. Все просто. Выманили идиота на край, и вопрос закрыт. Стоял, расплывшись в мерзкой ухмылке, тянул момент. Наслаждался, садюга, страхом верной жертвы, которой некуда бежать. Хотел посмотреть, как дрожит человек перед смертью. Только дрожать мне не досуг. Оцениваю ситуацию за долю секунды. Сзади, Лысый, шагах в 5. Впереди, Ибрагим, метра 3, уже раскинул руки, будто в кошки-мышки сыграть собирается. Влево обрыв, вправо откос, ловушка. Уходить некуда. Нормально, работаем. Резким движением швыряю содержимое банки ему в лицо. Соль, пропитанная красным молотым перцем, взрывается облаком и бьет по роже, по глазам, застревает в бороде, в ноздрях, в ухмылке. А-а, глаза. Ибрагим ревет, как раненый зверь, хватается за лицо. Пока он корчится, в ту же секунду, в лоб ему летит банка из-под чипсов. А она непростая, я заранее залил свинцом донышко. Вес, под кило, как кулак с кастетом. Расстояние близкое, промахнуться невозможно. Бум. Металлический цилиндр врезался в переносицу с глухим хрустом. Голова мотнулась, брызнула кровь. Звук удара, будто по деревянной доске. Бородач качнулся и рухнул на колени, завывая сквозь пальцы. Оторвать руки от лица он не может, да и никто бы не смог. А я уже разворачиваюсь к Лысому, Следующий номер в смертельной программе. Борец не ждет, летит ко мне. Пистолет не достал, не успел. Решил по-старому, по-спортивному. Проход в ноги, короткая возня, и дело с концом, ведь за моей спиной его сообщник, пропасть. Ошибся. Я пропускаю его рывок намеренно. Позволяю сократить дистанцию. В тот же миг срываю с пояса свой фонарик. КРХХ. Фонарь трещит как тысяча молний. Скрытый электрошокер включен на полную. Контакты впечатываются в шею. Борец дергается, и раз, он уже обмяк. В глазах пустота. Прием он провести не успел. Я отбиваю его коленом от себя, пинаю вдогонку. Он падает, не шевелится. Ибрагим, ослепленный и ревущий, как дикий зверь, пытается вытащить пистолет на поясе. Слепо, судорожно, не успевает. КРХХ, разряд, прямо в грудь. Он выгибается дугой и валится на спину, тяжело дыша, подергивая пальцами. Крепкий, сука. КРХХ, разряд в висок, застыл. На миг устанавливается тишина, только где-то далеко все ухает филин. Будто прощается с кем-то. Передышка, секундная. Хватаю тушу лысого и волоку к краю. Тугие берцы шуршат по породе. До свидания, наш ласковый мишка. Тихо шепчу я и сталкиваю его вниз. Потом Ибрагим. Этот гад оказался тяжелее. Но адреналин дал мне сил. Или, может, не адреналин, вовсе что-то другое. Темное, горячее, стержень лютого. Привет, Игилу, прошипел я, и вторая туша полетела в пропасть. То, что они готовили мне, получили сами. Шли, оступились, упали. Все как в статейке прессы о несчастном случае. Я посветил вниз. Фонарик выхватил из темноты бурлящую реку, что хищно слезнула распластавшиеся тела с камней и унесла прочь, вниз по течению, без следа и без вариантов. Мне некуда было отступать, а значит, они не могли продолжать жить. Ну вот и все. Обшаривать карманы головорезов не стал. Ничего нельзя у них забирать. Пусть все выглядят, как несчастный случай для непосвященных. В горле пересохло, а в голове уже лихорадочно крутился план. Нет, не план. Предчувствие. Четкое, холодное. Это не схватка, это война. Без права на ошибку. Теперь на меня пойдут по-настоящему. Удариться в бега, спрятаться, нет. Он гнида упорная, зацепит тех, кто рядом. Машка, родители, Кобра, все они теперь под прицелом. Он через них будет бить. А значит, бега, не вариант. Мы принимаем бой, только будем менять тактику. Теперь я не жертва. Теперь я сам, западня, ловушка. Я вернулся на усадьбу. Обратил внимание сразу. Камеры на столбах не моргают, индикаторы мертвые. Выключены, вырублены. Степаныч тут тоже не просто так наблюдал. Постарался, сучера, чтобы все прошло без записей. Чтобы убийство списали на несчастный случай без лишних видео. Ну и ладно, мне даже на руку, что здесь теперь слепая зона. По периметру темнота, фонари тоже не горят. Я крался к домику охраны, как тень. У двери не стал церемониться, шарахнул носком берца. Она распахнулась с грохотом. «Здравствуйте, я ваша тетя», – прошипел я. Степаныч вскочил, глаза на выкате. Понял все сразу, но не растерялся. Рука отработанным движением скользнула к кобуре, но старый вояка не успел, только хлястик расстегнул. Я уже был рядом, вмазал с наскоку, правый, левый, энна, первая, в нос, вложился по полной, вторая, под челюсть, двоечка, как в лучшие годы, плотно, хлестко. Даже молодые казанки чуть не свернул себе с непривычки. Хрясь, хруст мерзкий, такой, что аж у самого в зубах отдало, то ли челюсть, то ли нос трещал. Степаныч рухнул, завалился на спину безвольным кулем, без звука и дерганий, мгновенно ушел в нирвану. Я тяжело выдохнул, не от усталости, от ярости внутри. Теперь, следующий ход, я снял с пояса дежурного наручники, застегнул ему руки за спиной, забрал пистолет иш, сунул в карман, снял с его пояса связку ключей, сходил, отомкнул бытовку, забрал Машкин рюкзак и свою одежду. Протер там и в домике охраны тряпочкой все, чего мог касаться. На всякий случай, нашел перчатки тряпичные, надел и стал работать с аппаратурой. Отформатировал память видеорегистраторов. Спасибо компьютерным навыкам Максимки, выручили. Вырубил из сети видеонаблюдение. Валет, не дурак, в ментовку заявлять не будет, но предосторожности лишними не бывают. Порылся в бумагах, нашел график дежурства охранников. Там же, в строке, начальник СБ значилось, Савченко А.Б., с номером мобильного, взял трубу у лежащего без сознания Степаныча, набрал, да, недовольно раздалось в ответ, дело сделано, прохрипел я, имитируя голос Степаныча. Получилось или нет, не понял, но дирижер тут же ответил: «Молодцы, но на трубу не звони». Он явно уже хотел сбросить, как я включил видеосвязь. «Включи тоже», — скомандовал я. «Хочу твою рожу удивленную лицезреть». На экране смартфона появилась вытянутая физиономия Артура. Он даже не пытался скрыть изумление, слишком был ошарашен. «Ты, я, а где?» «В Караганде», — хмыкнул я. Пауза. Савченко все понял. «Ты кто такой вообще?» Глаза дирижера сузились, на виске вздулась жила. «Слушай сюда и передай Валету. Мне нужны бабки. Много бабок. У меня есть то, чего Валет боится. Смерть Кощеева. Ха. Глянь сюда». Я включил на своем телефоне видео, сделал звук погромче. Там пошел видеоролик, который криминалист Корюшкин извлек на осмотре из недр облака блогера. Видео началось. Покойный Харитонов в объективе стоял на фоне своего компа. Немного взволнован, но глаза горят на камеру. «Итак, друзья, с вами Роман Харт, и у меня для вас сенсационные новости. Герман Сильвестрович Вальков, наш меценат, бизнесмен и почетный горожанин, оказался оборотнем. Кандидат в мэры Новознаменска оказался не тем, за кого себя выдает. В 90-е он был бригадиром ОПГ, а после руководил. Я быстренько выключил видео, до того, как пошли помехи, чтобы Артур не понял, что ролик битый в таком виде молочего стоит. Вот, начал я блефовать, вспоминая старые дела криминального авторитета, которые в свое время пытался раскопать. Нашел я видео того блогера. Там он дает расклад по Валету. Наркота в 90-е, гнал стволы боевикам на Кавказ. И самое главное, убийство мента. 1 июня, 97 год. Старший оперуполномоченный Малютин Максим Сергеевич. И место указано, заброшенный завод. Артур молчал. Даже через экран было видно, как у него в голове кипят мысли. Все подробно, с доказухой, железно блогер нарыл, уверенно и нагло продолжал я. Этого не только хватит, чтобы твоего шефа с предвыборной гонки снять, а вообще закатать на нары по полной. Срока давности за убийство опера не бывает. Пауза. Чего хочешь? Наконец, проговорил Савченко. Желваки на скулах заходили ходуном, будто он перетирал зубами гайки. Мне много не надо. Так, отщипну у Валета пару лямов зеленью. Не обеднеет твой покровитель. Я сделал паузу, чтобы лучше вбилось в его седую башку. А пока запись будет храниться у проверенного человека, надежного, как старый сейф. Если со мной или с кем-то из моих близких что-то случится, запись сразу уйдет в сеть. Если на моих родных собачка залает, если на улице кто-нибудь бибикнет и напугает, пиши пропало. Вирусный запуск, и все СМИ от Владивостока до Бреста узнают, кто такой Валет. Так что молитесь за мое здоровье и целостность моей семьи, и готовьте бабки. Мы подумаем, нехотя буркнул Савченко, глядя в пол, как будто пальцы на ногах считал. Думайте, думайте, где встретимся, я сам вас найду. Адис, я сбросил звонок, дело сделано, война объявлена открыто, но пока они считают, что я обычный не слишком хитрый вымогатель и мне нужны только деньги, немного выдохнут, будут думать, как прижучить меня на передаче зеленых, а я тем временем подготовлюсь к встрече, долго водить их за нос не выйдет, после выборов ценность компромата резко просядет, у Валькова все схвачено, и вряд ли он реально сядет за старые грешки из 90-х. А вот скандал, шум, это вполне может подорвать его предвыборную гонку. Так что до выборов он вряд ли полезет на рожон. Если, конечно, будет уверен. Компромат у меня, и в надежном месте. Но беда в том, что у меня ничего нет. И теперь этот компромат надо срочно найти. Кровь из носу. Как? Пока не знаю. Но ничего, прорвемся. Городская больница 4. Современный хирургический корпус. Серое стекло, металл. Чистота, стерильная до раздражения. Я зашел в холл, где пахло хлоркой, кофе из автомата и духами на медсестрах. Подошел к стойке, сказал, что к Черкасову Павлу Павловичу. Меня спросили, вы родственник? Я пожал плечами, брат. Девушка за стойкой вскинула бровь, потом кивнула и протянула мне набор. Бахилы, синие, как небо, одноразовую накидку и сетку-шапочку, чтобы не дай бог не распугать больничных микробов. Старательно натянул все на себя, как будто собирался не подстреленного навестить, а в зону заражения. Прошел по указателю, хирургия, 4-й этаж, палата 406, ВИП. Кто бы сомневался, явно не за счет государства, Палыч-то сейчас при деньгах. Свой ЧОП, который охраняет Валета. Дверь с матовым стеклом, что лишь пропускает смягченный свет, не картинку. Постучал и открыл. Палата слишком хороша для больнички. Не так все раньше было. Светлая, просторная. Два окна, аккуратные белые жалюзи. Тихо гудит климат-контроль. Телевизор на стене, столик с фруктами, чайник, книжка Каверина «Два капитана» на тумбочке. Рядом прислонены костыли. Палыч лежал на боку, нога забинтована. Увидев меня, приподнялся, сел. Лицо бледноватое, но живое. Вполне. «О, Макс, привет, не ждал тебя, Яровой. Думал, навещать будут только врачи да менты», — хмыкнул он. Я снял дурацкую шапочку, шагнул ближе. «Здравия желаю, товарищ полковник. Пришел навестить. Как ты тут?» Он криво усмехнулся, но в глазах уже не простое дружелюбие, что-то тяжелое, оценивающее. «А я, знаешь ли, проверил по своим каналам. Нет у нас такого оперуполномоченного Ярового в Новознаменске», — прищурился он. Тишина. Даже кондюшник заткнулся. Глава 2. «Ладно, не хочешь рассказывать, не рассказывай», — кивнул Палыч, переводя взгляд. «Понимаю, но я понял, кто ты». Я напрягся. «Да, и кто?» «Ясно одно, ты не местный, из Москвы, небось, командировали. А раз опер из самой столицы прибыл, значит, в нашем болоте кто-то слишком громко хлюпает. Так, я угадал, что за делюга у тебя здесь?» «Да ничего такого», — пожал я плечами. «Плановый выезд, в рамках оказания практической и методической помощи, так сказать, помощи», — прищурился Черкасов. «И всего лишь, ну да, бывают и такие командировки. Макс, я не вчера родился, а тем временем у нас Рябинин вы все башкой приложился. И, на тот свет, несчастный случай», — хмыкнул я. «Прокурор уже отказной подписал. Муть это», — покачал головой Палыч. «Ты же сам понимаешь. Слушай, я зачем пришел-то?» — перевел я разговор на нужные рельсы. «Скажи, твои бойцы занимаются охраной Валькова Германа Сильвестровича?» «Конечно, кому же еще, как не им, заниматься?» Не моргнув, отозвался Палыч. «Все серьезные люди города работают только с моей конторой. Надежность, проверенная годами. А что?» Самой сути моего вопроса он пока явно не понял. Да тут информация любопытная проскочила. «Будто не совсем чист на руку этот гражданин Вальков», — добавил я. «Что скажешь, ха?» Макс усмехнулся Палыч и поправил подушку за спиной. «А ты где честных-то видел в крупном бизнесе и политике? Ткни пальцем, покажи хоть одного, в красную книгу занесем. Рука руку моет. Система, мать ее за ногу. А чего это тебя Вальков вдруг заинтересовал? Уж не из-за него ли ты сюда из Москвы прикатил?» «Нет», — пожал я плечами, спокойно глядя ему в глаза. «Тогда с чего интерес такой? Ты мне показался человеком порядочным», — уклончиво ответил я. «Помог с Рябининым. Да и слухи ползут, что как только Вальков выборы выиграет, весь Новознаменск распродаст по кускам московским воротилам». Сказал я это наобум, но нутром чуял, не мимо. Не лез бы Вальков в исполнительную власть просто так. Богатому бизнесмену кресло мэра нужно только для одного – шире и глубже залезть в бюджет и в распределение наделов. Чтобы откаты текли рекой, чтобы стройки, земли, тендеры – все шло через своих. «Ну не знаю», – протянул Палыч, помолчав. «Герман Сильвестрович у нас благотворительностью занимается. Детям помогает, школы там, кружки. Меценат, вроде как, живет здесь, не москвич, так что город ему не безинтересен. Патриотом его считаешь?» Посмотрел я пристально. «Ты ж сам только что говорил, не бывает честных людей в большой игре. Макс, у меня бизнес», — вздохнул Палыч. «Мне платят, я охраняю, а чужим совестным судьей быть не хочу. Сам понимаешь, бизнес есть бизнес». «Понимаю. И еще вопрос. Этот Рябой, то есть Рябинин, он занимался охраной Валькова?» «Не лично, конечно. Я имею в виду, как руководитель подразделения. Нет, на нем была моя внутренняя кухня. Всякие склады, автохозяйство, обмундирование, документация». «Ясно. Спасибо. Либо Палыч лукавит, либо действительно не в курсе. Но я был уверен, что именно Вальков послал Рябова убрать блогера. Характерный почерк, один удар точно в сердце, и нож вытерта штору. Это не случайность, это привычка, стиль». Палычу об этом говорить не стал, вроде, не скурвился он, хотя как знать, но связан крепко, с контрактами, с бизнесом, с деньгами. Кто знает, как повернут его внутренний компас после всех этих лет. В палату вошла медсестра, перед собой катила передвижной столик, аккуратно, деловито. На нем шприцы, ампулы, пузырьки, все уже подготовленное. «Пал Палыч», — отозвалась она. «Пора витаминчики колоть и антибиотики. Ложитесь, оголяйтесь». «Опять», — замахал руками Палыч, глядя на медсестру сделанным страхом. «Ненавижу уколы, Катя, дай таблетку». «Надо, Пал Палыч, надо», хихикнула та, доставая из лотка ампулу. «Видимо, уже не в первый раз у них такая прелюдия». «Вот не поверишь, Катюша», усмехнулся он, «пуль бандитских не боялся, а от шприцов до сих пор мурашки. Эх, старею, видать, и ничего вы не старый. Вот ты пошла бы за меня, вот глянь, точно не старый, а, нет, когда нога заживет, конечно». «Хи-хи», отозвалась медсестра, натягивая перчатки. Корпус ампулы хрустнул в ее пальцах. «Я попрощался с Палычем и вышел, оставив их наедине с антибиотиками, разговорами и старостью. А в голове крутилось одно. Про дачу Валета он не сказал мне ни слова, ни про обрыв, ни про пропажу двух своих охранников. Значит, либо не в курсе, либо делает вид. Хотя Ибрагим с Лысым, точно не его бойцы, не легионовские. А вот Степаныч, которому я вмазал в челюсть, похож на штатного. Хотя и это не факт, все чертовски запутано. Будем распутывать. Но аккуратно. Артурчик, я не догоняю». Валет сидел в любимом кожаном кресле, нервно болтая ногой. Потом резко встал и зашагал по кабинету, поскрипывая паркетом. «Я тебя правильно понял, этот малохольный уработал твоих лучших бойцов, как, Артурчик? Скажи, мать его, как?» Герман Савченко, как всегда, держал невозмутимость на лице, но в глазах застыла сосредоточенность. «Хер его знает, трупы мы не нашли, так ищите, ищите. Мне уже и это вам говорить нужно». Валет остановился, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил галстук, зыркнул на кондиционер, взял пульт, резкими тычками пальца прибавил обдув. «Ищем», продолжал Савченко. «Скорее всего, с обрыва скинул, река унесла. Если в водохранилище затянуло, труба дело. Там такие завалы топляка под корягу затянет, не выловим и не найдем за 100 лет. Ладно, хрен с ними, с трупами. Лишь бы менты их не нашли. Скандалы мне сейчас ни к чему. Под корягу, это хорошо. Может, так даже и лучше. Герман, родичам погибших компенсацию кинуть», предложил Савченко. «Чтобы рот не раскрывали, облезут. Своими методами их прижми, шугани. Чтобы не пикнули», Валет остановился у окна, стиснул пальцами подоконник. «Но все равно, как, скажи мне, как этот соложонок ликвидировал Ибрагима и Мишку?» Он не спрашивал, он кипел. Слова были, как шум перегретого чайника, вот-вот взорвется. Степаныч рассказывал, все шло по плану, Савченко говорил спокойно, но в голосе сквозил напряг. Повели его к обрыву, якобы обход территории, а потом Яровой вернулся один. Степаныча быстро загасил, вырубил, форматнул носители с видеорегистраторов и слинял. Когда он мне звонил по видеосвязи, Степаныч в углу дежурки лежал, без сознания. Я сам видел, не врет дежурный. А что за доказательства у него на руках? Валет зыркнул в упор, по-лютому. Что он может иметь? Не знаю. Ты ничего не знаешь, взорвался Вальков, снова зашагал по кабинету, потом снова стал яростно тыкать в пульт от кондиционера. Еще секунда, и пульт швырнул с силой о стену. Тот рассыпался на части, выплюнув цилиндрики батареек. Герман Савченко поднял руки, как бы сдерживая бурю. «Я работаю». «Успокойся, успокойся», взвился Валет. «Вот так просто успокойся у нас, мать твою, выборы на носу. Я уже подряды взял, землю размежевали, перевели в фонд городского развития, под благоустройство, понимаешь, а по факту, там уже проект на 20 таунхаусов с бассейнами. Как только стану мэром, подписываю, и пошли в стройку. Все схвачено, сука». Он остановился, вскинул руки, зашагал снова, тяжело дыша. «Ты представляешь, что будет, если этот щенок мне все сорвет, если выдернет кресло мэра из-под моей жопы, а по миру пойду. Все, что строил 20 лет, коту под хвост. И ты, Артурчик, пойдешь в первой шеренге, с сумкой через плечо, из вонючей мешковины, по переходам милостыню клянчить. Не драматизируй, Герман», — глухо проговорил Савченко. «Возможно, он блефует. Нет у него ни черта. Лицо у него стало совсем недвижимым, будто высеченным из мрамора. Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть», — гаркнул Валет, ткнув пальцем в воздух. «А значит, будем считать, что гребаный компромат у него есть». Он подошел вплотную к Савченко. «И скажи мне, дорогой мой, откуда он узнал про 1 июня 97-го? Про тот самый вечер, когда я пустил пулю в лоб Лютому, своими руками, сам, а, ни один человек, живая душа, не знала. За все эти годы, тишина, ни одна мразь не проболталась, только ты и я знали. Все, кто тогда рядом был, давно под камнем могильным. Я всех зачистил. Тишина. Только хруст пальцев валета, сцепленных между собой в замок. «Девка», — вдруг сказал Савченко. «Что?» — дернулся Вальков. «Была же девчонка. Ты рассказывал. Дочь стукача». «Да, мы тогда ее не нашли. Официально он вообще не был ей отцом. По документам и по записям ЗАГСа – ноль. Тот еще бледун был, детей по всей стране насеял. Так и что, думаешь, она объявилась? Бес ее знает. Но кто-то должен был. Вряд ли. Скорее всего, и не запомнила нас. Совсем салагой была. А если бы запомнила, так давно бы сдала. Давно, Артурчик. А не вот сейчас, когда этот Яровой нарисовался. Гемор, блицкий рот. Но ты это, найди мне ее. На всякий случай. Фамилия у нее тогда была другая. Не знаю, какая, но ты поищи, авось найдешь». Он по-хозяйски махнул рукой. Первая волна гнева явно пошла на убыль, но в любой момент могла захлестнуть опять. Сам же говорил, не нашли тогда, а сейчас тем более. Сильно и не искали. Я тогда на дно ушел, готовился в Германию смыться. А оно вон как обернулось, никто нас не вскрыл, менты проглядели. А теперь этот хрен лезет и орет, что я лютого грохнул. Откуда он знает, сука? Сказал, что нашел материалы блогера Харитонова. А этот Харитонов откуда знал? Он тогда вообще, может, еще не родился. Вот найдем компромат, хмыкнул дирижер, тогда и выясним. Найди, Артурчик, найди. Вальков снова зашагал по кабинету, как тигр по клетке. Иначе возьмут нас за жопу, и все морды, прикормленные от нас же, в один момент открестятся, все связи, в мусорку. Никто не прикроет, если воняет слишком сильно. Тогда Ярового пока не трогаем, уточнил Савченко. Я тут пробил, у него родители живут за городом. В. Ты что, глухой, сорвался Вальков. Не трогаем. Выборы, мать их, нельзя скандалов. Не ори, резко перебил его дирижер. И Вальков осел, стянул пиджак, бросил на спинку кресла и бухнулся в него. Тяжело дышал, глядя в одну точку. Нервно встал, дошагал до шкафа, распахнул резные дверцы и уже спокойнее спросил. «Виски будешь? Наливай», — кивнул Савченко. Валет потянулся к бару, вытащил бутылку, два бокала, вернулся к столику, налил до ободков, поднял свой, глянул в янтарную глубину. «Нам надо успокоиться», — пробормотал он, будто самому себе. Савченко внешне был спокоен, почти равнодушен, но Валет знал, под ледяной кожей там тоже бурлило. «Кем он там в ментовке, говоришь, в штабе, писарем?» — спросил Валет, отпив из бокала и со вздохом откинувшись в кресле. Савченко отпил, медленно, будто цедил. «Инспектор штаба, по бумагам, вроде, молодой, зеленый». Но он замолчал на половине фразы, будто не хотел договаривать. «Что но? Не похож он на кабинетного, не тот взгляд, не та походка, хоть и косит под лоха». Валет шумно выдохнул. «Вот и я о том же», — протянул Валет и снова отпил. «Угу», — кивнул Савченко. «Слишком уверенно себя ведет. Даже когда с охраной уходил, все стебался», — говорит Степаныч. «Чипсы хрумкал». «Чипсы? Ну да». А потом, бах, и тела в реке, камеры почищены, дежурный на полу в наручниках. «Чисто, быстро, профессионально. Значит, не просто крыса». Валет поерзал в кресле, вытянул ноги и, скинув итальянские туфли, с облегчением пошевелил пальцами на ногах. «Значит, за ним кто-то стоит». «Или стоял», — уточнил Савченко. «Мог откуда угодно прийти, от силовиков столичных до старых спецов. Ты пробей его глубже, прямо вот по крошкам. Школа, вуз, кто крестил, кто зубы лечил, с кем на лавке сидел, с кем кувыркался. Подними старые связи, запроси Москву по своим каналам. Не верю я, что это просто случайный лейтенантик». Савченко покивал, поставил бокал, уже дал задание. «Но если у него реально есть на тебя компромат, действовать придется аккуратно, пока не рыпаемся. Ни одной тени, понял? До выборов, никаких хлопков. А потом», — Валет вздохнул и зло ухмыльнулся, — «потом посмотрим, кто кого с обрыва сбросит. Ураю, суку». «И компромат», — вставил слово дирижер, как финальную ноту. «Надо узнать, что у него есть и где лежит. А это уже задача номер один. Думай, Артурчик, думай. Ищи того, кто ему помогает. Он не один, не может быть один». Савченко встал, поправил пиджак. «Найдем, и помощника найдем, и Видя, дай срок, а потом похороны его сыграем, с оркестром». Валет откинулся назад, глядя в потолок, шумно выдохнул. «Надеюсь, ты прав, надеюсь, иначе нам кобзда. После больницы я поехал в отдел, нужно было составить план действий и, главное, выцепить Шульгина, Он должен был пробить по базам того самого Егорова, что от туберкулеза на зоне загнулся и напел грачу про некую доказуху по моему убийству. Тянул резину, паразит, говорит, что там проблемы с этим Егоровым. Какие могут быть проблемы? Врет, хрен его знает. Надо было поднажать на него, мотивировать, так сказать. Так, что у меня на руках? Трофейный ИШ, ствол легальный, в базе числится, отстрелянный, как положено. Пули и гильзы помещены в пулегильзотеку лицензионно-разрешительной. Сейчас это подразделение к Росгвардии относится, но хрен редьки не слаще. Все как и раньше. Гражданское и служебное нарезное оружие всегда проходит эту процедуру. Это я знал и по своей старой службе, и в этой новой жизни такие правила сохранились. А значит, если мне вдруг придется стрелять, всплывет пестик в базе, как миленький. Плевать, что владелец у него, ЧОП-легион. Главный вопрос, кто стрелял. И вот тут не хочется, чтобы меня потом взяли за хвост по баллистике. Вывод, ствол надо переиначить. Поменять рельеф в канале, спилить микродефекты, создать новые следообразующие особенности. Тогда отстрел не совпадет. Или совпадет, но только в общих чертах, без точной идентификации. Так, нужно уточнить. Вопрос, кто у нас по этому делу дока? Корюшкин, конечно. Старший лейтенант, криминалист, рыхлый как белорусский сырник, но в баллистике и трассологии шарит, как дед в рыбалке. А значит, нужно с ним поговорить. Только аккуратно, на интерес, не напрямую. Напрямую он, скорее всего, сольется, все они тут какие-то малохольные, исключая только Кобру. А вот если с подходом, направился в криминалистическую лабу на первом этаже ОФТ, проскочил мимо дежурки, не хотелось светиться, ведь я на больничном, на процедурах, быстренько проскользнул через турникет, и даже людский глаз меня не заметил. Вот и лаборатория. Вошел. Эксперт сидел в кабинете и рассматривал через лупу гипсовый слепок. «Привет, наука», — сказал я, заходя в лабораторию и присаживаясь рядом. Корюшкин, увлеченно склонившийся над слепком, вздрогнул и на секунду поднял глаза от лупы. Перед ним на столе стояла белая, застывшая хреновина с четким рельефом подошвы и вцеменитрованной ниткой, на которой висела бирка. «Максим Сергеевич, здравствуйте», — выпрямился он, потирая затекшую шею. «Ваня, давай без формальностей, просто Макс, не пали контору», — усмехнулся я. «Ага, понял», — кивнул он, но взгляд у него был не такой, на какой я мог рассчитывать, задумчивый. А я полагал, что он будет смотреть на меня, как на гибрид Дзержинского и Железного Человека. Я тут размышлял: «Максим, мне кажется, ты меня за нос водишь». «В смысле? Ну что ты из этих, оттуда?» Он неопределенно ткнул пальцем в потолок. «Ага, умный, паразит, не прокатило. Надо менять тактику». «Так надо, Ваня, я же в тот момент еще не знал, можно доверять тебе или нет. Но дело, которым я занимаюсь, архиважное». «Какое дело?» Глаза криминалиста загорелись. «ТС», я многозначительно приложил палец к губам. «Не могу сказать, но если тебе можно доверять, может, потом поделюсь». «Конечно, можно», — закивал парень. «Видимо, с ним в отделе особо никто не общался, а тут появилась перспектива с кем-то наладить мосты. Ну вот как буду в тебе уверен, расскажу. Без обид пока». «Лады, хорошо», — вздохнул Корюшкин. И посмотрел так, как будто бы засекал конкретный срок, просчитывая, за сколько прорастет мое к нему доверие. «А ты чего?» — кивнул я на слепок. «Опять тапки меряешь? Да по краже сдач принесли. В картотеку надо поместить и экспертизу на пригодность сделать». «Ага, уважуха. Слушай, раз уж зашел, расскажи мне про баллистику. Типа, пуля – это отпечаток пальца пистолета?» Корюшкин наживился. «Не совсем, но рядом. У каждого ствола свои микропризнаки рельефа. Когда пуля проходит сквозь канал, она об эти неровности трется, и на ней остаются бороздки, следы трассы от полей нарезов. А гильза – это уже отдельная песня. Следы бойка, зацепа выбрасывателя, вмятины на донце». Излагать все это было ему явно приятно. «И все это ты фиксируешь? Фото, сравнение с базой, описание, как положено. Потом делаю вывод, стрелял именно этот ствол или нет, или неизвестный. А если ствол подпилить, или новый поставить, тогда совпадения не будет. Плюс, если нарезы не сходятся с картотекой, значит, пистолет нигде не светился». Я прищурился. «То есть, если у кого-то паленая нарез, и он в деле всплывет, ты его вычислишь? А ты сомневался?» Усмехнулся Ваня. «Я же эксперт с почти десятилетним стажем, Макс. Молоток?» Кивнул я. «А почему ты спрашиваешь?» Я развел руками, изображая саму невинность. Просто читаю много, вон, статью в «Крим-практике» листал. Как преступники избегают изобличения от баллистической экспертизы. Ну, как там пишут, что как только не изощряются. Решил уточнить, брешут или правда. Угу, кивнул он, не отводя взгляда. Ну смотри, если вдруг, чисто гипотетически, оружие стрельнуло, а потом ствол заменили, то пуля, помещенная в базу, уже не будет совпадать с новым стволом. И потом, заменить-то ствол можно не во всех видах оружия. У одних моделей это делается просто, у других требует сложной разборки, станочных работ. Это просто так на коленке не сделаешь, сложно или вообще невозможно, допустим. А если не менять, а просто подпилить немного, полирнуть? Ну, он замялся, но интерес во взгляде мелькнул. Теоретически можно, если умело поработать, изменить характер полей и нарезов, добавить микроскопических дефектов, можно добиться того, что отстрел не совпадет с базовой пулей. Но это уже как искусство, ювелирка. Даже мелочь, типа царапины на дульном срезе, может сыграть. То есть, я усмехнулся, если ствол прошел отстрел в разрешительный, но потом его чуть-чуть подрихтовали, его по базе уже не привяжут, если грамотно сделать, не найдут совпадений. А если рукожоп какой-то начнет ковырять отверткой, найдут сразу. Тут нюансы. Очень интересно, снова покивал я, поощряя собеседника. Так вот же, Ваня встал, порылся на полке и нашел книжку, протянул мне. На обложке значится «Судебная баллистика». Тут все написано, можешь почитать. Не досуг мне, Ваня, книжки штудировать, ты мне все пояснил, спасибо. Ни за что, обращайся, я не уходил. Инфы я уже нарыл, но ведь это и не все. Подход к Ване нужно найти, не только на профессиональном интересе зацепить. Криминалист-союзник – это сила. Кстати, я задумчиво потер подбородок. А ты чего целыми днями сидишь, геморрой высиживаешь? Как не зайду, ты все в работе. Хоть бы в спортзал сходил. Наел скафандр. Я ткнул его в бок. Экспертиз навалили. С досадой вздохнул Корюшкин. Некогда. Это все отмазки для своей совести. Махнул я рукой немного залихватски. Запомни, Ваня, всех экспертиз не переделать, всех женщин не. А кстати, как у тебя на личном фронте? Решил вывести Корюшкина на личный разговор. Он в отделе, как общепенец. Парень, вроде, неплохой, умный, только пухлый и забитый. Жаль такого, никто его не замечает, как Максимку когда-то. Да и закорешиться с экспертом не помешает. Для моих дел, кадрон нужный, ценный. На личном, надул щеки Корюшкин. Подружка есть? Прямо спросил я. Ну нет, плечи его опустились. А что, вот так и просидишь в кабинете всю жизнь, и не будет. Да я же работаю, попробовал отмахнуться Корюшкин. Так оно понятно, Ваня, все работают, но при этом как-то умудряются жить. Вот скажи мне, друг Ситцевый, ты чего одеваешься, как колхозник? Что за рубашка? Ты ее в комоде у бабушки нашел? А как ты узнал? Удивленно выдохнул криминалист. Ёшкин пень, вопрос вообще-то риторический был, но в точку, видать. Тебе бы брюшко подспустить да шмотки поновее прикупить, а то ходишь, как дед Макар на пенсии. Нормальная одежда, пробурчал Ваня, глядя в пол. Да тебя бы в такой рубашке на сельской дискотеке даже в 90-х засмеяли. Сходи на рынок, покрутись на картонке перед куском зеркала, прикупи чего путного. Я в моде не разбираюсь, еще больше надул щеки Ваня. Я тоже не из этих, не стилист, но тут так скажу, любая новая тряпка будет лучше, чем сорочка с нафталиновым ароматом. У тебя и подружки нет, потому что ты лох, подсказал он сам обреченно. Я такого не говорил. Сам сказал, сам услышал, развел я руками. Но это поправимо. Если заняться ты вот пока ты выглядишь, ну короче, хреново выглядишь. Я вот по утрам бегаю, турник, брусья, все такое. Вот гири прикупил, начинаю баловаться железом. Давай со мной, присоединяйся. Раньше встал, пробежался, позанимался, потом надел брючки модные, рубашку с отливом. Только пуговку верхнюю не застегивай никогда, не по-пацански это, запомни. И все девчонки твои, прям все, мечтательно вздохнул Ваня. Ну, может и не все, но так зачем тебе все, одну точно найдешь. Давай так, скажи, вот тебе кто в отделе нравится? Никто, замотал головой Ваня. Причем слишком резко, аж покраснел слегка. А если подумать, прищурился я, не отводя взгляда. Ну, не знаю, есть парочка девочек. Ха, я хлопнул его по пухлому плечу. Парочка молодцом. А я уж думал, «Ты из этих, из кого из этих?» – нахмурился Ваня, вскинув бровь. «Да шучу я», – рассмеялся я. «Все, брат, с завтрашнего утра, новая жизнь, утром побежим, к любви и светлому будущему. А если я не проснусь, тогда я лично приду и тебя вытолкаю на улицу, в трусах, попомни мое слово, Яровой их на ветер не бросает». Я шутливо ткнул в него пальцем, но тон сохранял серьезный, мол, уговор. Ваня выдохнул и засмеялся, искренне, чуть застенчиво. «Уже лучше, зерно пошло в землю, колись тогда», — продолжал я, на кого глаз положил. «Надеюсь, она не замужем, помогу тебе ее закадрить, расскажу, как надо». «Правда?» Ваня аж захлопал глазами и посмотрел на меня с преданностью щенка. «Конечно, ну выкладывай, кто эта счастливая избранница? Главное, чтоб не та кукла из СК, так сильно даже мне не под силу переформатировать этого душку». Корюшкин попыжился еще и выдал. «Оксана Геннадьевна, глава 3, я невольно кашлянул в кулак, чтобы не фыркнуть. Ну, губа не дура, Ваня, но знаешь, КХМ, Оксана Геннадьевна, она взрослая, понимаешь? По возрасту тебе не совсем подходит. Мы ровесники», — тихо проговорил он, опустив глаза, будто оправдываясь. «Да, ХМ, ну, обычно мужчина выбирает женщину помладше. Да и Кобра, она вся в работе. Еще бывает, как взорвется, покроет матом, и не разбирает, кто перед ней, начальник или стажер. Дома она, скорее всего, такая же, точно тебе говорю. Мне нравятся такие женщины», — мечтательно закатил глаза Ваня. «Сильные, уверенные, такие, чтоб можно было смотреть снизу вверх, как на маму, в переносном смысле, конечно». Я и сам посмотрел на него построже. «Так, Ваня, мы не маму выбираем, а ладно, кому я объясняю, так что идем по порядку. Давай еще попробуем», — прищурился я. «Ты сказал, что тебе две женщины импонируют, так сказать, в нашем отделе. Кто вторая? Не то чтобы она прям нравится, но так, ничего такая», — замялся он. «Говори, Ваня, говори. Папа, грудь есть, считай, симпатичная. А мозги?» — выдохнул Ваня. «Интеллект. Разве это не важно? Если и мозги присутствуют, тогда вообще, красавица. Но не это главное, ты ж не команду для что, где, когда, собираешь». Эксперт поморщился. «Ну вот в том-то и дело, что у второй уровень интеллекта, мне кажется, пониже, чем у Оксаны Геннадьевны». Я тяжело вдохнул, не очень-то и сдерживаясь на этот раз. «Мораль и корень, Ваня, тебе с интеллектом детей рожать, тебе подруга нужна или в шахматы играть, как ее имя, говори уже». «Мария», — выдохнул он, собравшись с духом. «Ситникова». «Кто?» «Ну, Маша, из следствия, блондинка». «А, Машка, я даже опешил, он во всех моих женщин влюблен что ли, вот так принесло». «Ну, вот», — аккуратно подбодрил я его, — «уже лучше, я имею в виду, это ж уже синичка вполне себе, не журавлик, реальная, и с характером. Она улыбчивая, как-то тихо, почти по девичьей», — сказал Корюшкин. «Когда не орет на меня». Я хмыкнул и хлопнул его по плечу. «Ты ее не беси, и все тип-топ будет. Только Мария меня не замечает», — вздохнул Ваня. «Я как-то на происшествии, ну, вместе выезжали, сгонял в ларек, купил ей чебурек, предложил, а она что, что?» — эхом переспросил я, рассмеялась. «Ваня», — я уставился на него, как на кукушонка, выпавшего из чужого гнезда, — «кто же девушкам чебуреки дарит? Мама говорит, что главное – внимание». И сказал «главное» сразу с такой интонацией, чтобы я мамой не спорил. «Так, стоп», — я прикрыл глаза рукой. «Ты чего, с мамой живешь?» «Ну да, удобно, всегда накормлен, поглажен». Я откинулся на спинку стула, выдохнул и покачал головой. «Случай запущенный, но излечимый, наверное. Короче, Казанова, ты наш чебурековый. Завтра с утра, стадион на Ленина. Знаешь, третья школа, да, недалеко от ОФТ. Жду тебя, будем из тебя человека делать. Бегать?» — переспросил Ваня со священным ужасом, будто я предложил ему пересечь Сахару или покорить Эверест. «И бегать, и отжиматься, и подтягиваться», — кивнул я. «Комплекс». Он посмотрел на меня с большим сомнением. «А как мне это с Марией поможет?» «Увидишь», — подмигнул я. «Ты, главное, приходи». «Хорошо», — обреченно вздохнул он. «Придется сегодня пораньше лечь, игру пропущу». «Футбол смотришь?» «В танки играю». «Ха, танчики? Марья, контра? Ваня, тебе точно пора съезжать от мамы». «Какая еще контра, Макс?» — покачал головой он. «У нас все серьезно. Экип, прокачка, броня, снаряга. Свой клан есть. понял. Группа медленного реагирования диванных войск. Ваня, Ваня, я покачал головой. Прокачивать надо не танчик, а себя самого. В жизни. Но в игре я другой. Там я лучший. Там я, волк. Это мой ник в команде, если что. Ну-ну, это в игре ты волк, а в жизни пока что Винни-Пух. Не обижайся, братец. Просто жить надо здесь, а не в сети. Все, покедова. Завтра в 7, на стадионе. Не проспи, волк. По дороге домой я заскочил в строительный. Взял то, что нужно, мелочи, но полезные. В квартиру вошел тихо, Машки еще не было. Повезло. Достал из-за шкафа ствол Степаныча, тот самый, что он не успел вытащить. Расстелил на кухне старые известия, аккуратно разложил части. Затвор, рамка со стволом, магазин, в сторону. Так, как там криминалист говорил, следообразующие элементы, они же, слабое место. По ним идентифицируют, если вдруг чего, значит, их надо немного подправить, чтобы рисунок нареза в стволе изменился, чтобы ударник дал иной отпечаток, чтобы ни один эксперт не привязал пушку к делу. Взял надфиль, потом шкурку, потом в ход пошел один из тех инструментов, что я только что притащил из магазина. Работал осторожно, методично, неторопливыми движениями. Слишком часто видел, как на таких мелочах летят под откосы опера и бандиты. Особенно, если не думают наперед. Сегодня я думал, очень наперед. Теперь в моем арсенале два ствола. Переделанный травмат на 3 выстрела и лайтовая версия пистолета Макарова, ИШ. Конструкция ослаблена. Пистолет считается служебным, а не боевым, да и патроны под него не такие убойные. Заряд пороха меньше и стального сердечника нет в пуле. Но мне в атаке не ходить, а для скрытого ношения и ближнего боя вполне себе сойдет. Провозился около часа, собрал пистолет, пощелкал. Все работает. Отлично. Из прихожей послышалось шуршание проворачиваемого ключа в замке. Я быстренько убрал газету с металлическими опилками. Свернул и сунул в мусорное ведро. Надфили и наждачку бросил в ящик с инструментами, что стоял на кухонном шкафу. Пистолет успел заткнуть за пояс и накрыл поверх футболкой. Бильярдный клуб находился в полуподвальном помещении старинного особняка в центре города. Просторный зал в английском стиле. Панели из темного дерева, столы с зеленым сукном и латунными лампами над каждым. Приглушенный свет, запах выдержанного алкоголя, табака и еще чего-то тонкого, благородного. На стенах портреты игроков прошлого, под стеклом, кий, как музейные экспонаты, в дальнем углу зала, под бронзовым светильником, возле стола для русского бильярда стоял лишь один игрок, неспешно перебирая пальцами кий, Семен Алексеевич Мардюков, начальник ОМФТ, примеривался для удара, щелк, биток ударил, и шар почти заскочил в лузу, но в последний момент отлетел и откатился к борту, черт, пробормотал Мардюков. Не прет сегодня. Ворот рубашки расстегнут, на лбу испарина от концентрации. В зубах тлела сигара, в стакане с толстым дном на бильярдном бортике переливался янтарный бренди. Но в этот момент за его спиной раздался знакомый голос. «Здравствуй, Семен Алексеевич. Партейку?» Мардюков замер на мгновение, не оборачиваясь. Только рука чуть сильнее сжала кий. Затем медленно выпрямился и, обернувшись, чуть улыбнулся. «О, Артур Богданович, конечно, прошу». К бильярдному столу подошел дирижер, снял пиджак, повесил на стойку вешалку из красного дерева, выбрал на подставке кий. Его движения были плавны и выверены, он привык держать в руках не только кий, но и чужие судьбы. «Как там наш друг?» – негромко спросил Мардюков, делая новую затяжку. С божьей помощью, так же тихо кивнул Артур и стал натирать кий мелом. «Я направлялся из кухни в прихожую, но уже определил, что в квартиру вошли двое». Это было слышно по шагам. Одна, точно Машка. Будто в подтверждение моих слов раздался голос следачки. «Проходи». «Чего встала, как овца?» Хихикнула Машка. «Ой, Ситникова, сама ты овца!» Отозвался красивый низкий грудной голос второй девушки. «Как у дикторши. Ха-ха, у тебя пол шатается. Сама ты шатаешься. Ик, да с чего? Мы выпили-то чуть-чуть. Доставай бокалы. Блин!» Испуганно протянула Машка. «А мы чё?» «Винчик в магазе оставили, гонишь, что ли, у меня в сумке же». «Фух, напугала», — отозвалась Машка чуть заплетающимся языком. «Макс, а Макс, ты дома? Смотри, кто к нам пришел». Я вышел в коридор, смотрю, картина маслом. Худенькая Машка в джинсах и топике, как подросток, нос чуть кривой от вина улыбкой, а рядом с ней женщина, от которой несло либо бедой, либо волшебством, а может и тем, и другим сразу. Высокая, гибкая, с осанкой кошки. Рыжие, чуть вьющиеся волосы спадали на плечи, будто пламя, пойманное в движении. Кожа смуглая, почти оливковая, как у южанки, а глаза зеленые, глубокие, чуть озорные, пьяные. В них было одновременно и веселье, и опыт, и какая-то женская проницательность. На ней черное облегающее платье. «Макс». Машка хлопнула в ладоши. «Знакомься, это моя подруга, Аля. Алла Павловна, если быть точной». «Очень приятно», — сказала рыжая и картинно протянула руку. «Видимо, для поцелуя, потому что держала выше, чем для рукопожатия». «Макс», — ответил я, но целовать не стал, легонько пожал пальчики. «Холодные, но приятные на ощупь». «Фух». Машка с облегчением скинула кроссовки. «Мы дома. Вы где так нализались, молодая гвардия?» Окинул я их взглядом. Машка немного растрепана, глаза блестят, у рыжей щеки алые, как молодые яблочки. «Ао!» — театрально вздохнула Аля. «А он у тебя строгий, прямо начальник женского лагеря». «Он не у меня», — хихикнула Машка, держась за стену. «Мы просто живем вместе. Я ж тебе рассказывала». «Хорошенький», — протянула Аля, «как будто меня тут и не было». «Ничего он не хорошенький», — возмутилась Машка, будто защищая собственность от ценителей. «Нормальный он, ты просто когда пьяная, бобр, тебе все хорошенькие». «Ты зачем подругу обзываешь?» — прищурился я, сдерживая ухмылку. «В смысле я обзываю, ик?» Машка моргнула, не сразу сообразив. «Ну, грызуном, а-а-а», фыркнула она и легонько хлопнула себя по лбу. «Так это у нее фамилия такая, бобр, Алла Павловна бобр, не ржать, это рели по паспорту». И сама прыснула от смеха, зажимая рот ладошкой. «Ситникова, кто тебя за язык тянул?» — зыркнула Аля на Машку, прищурившись, как будто собиралась укусить. «А чё такого, ты же бобр», — развела руками Машка, борясь со смехом. «Фу, не люблю свою фамилию», — скривилась Аля, глядя куда-то в сторону. «Мы не бобры, бобры не мы», — продекламировала Машка и, подняв бутылку с вином, взмахнула ею, как боевым знаменем, но тут же покачнулась, нога поехала, и вино едва не приземлилось на пол. Вместе с Машей я перехватил соседку за локоть, другой рукой подхватил бутылку. «Так, девочки с милыми личиками», — голос у меня был как у уставшего комвзвода, — «марш на кухню, прижмите попы, сегодня ногам вы не хозяйки». «Макс», — Машка уперла руки в бока, — «ты чего бухтишь, у нас праздник, у Альки, между прочим, 100к подписаты накапало, представляешь, 100к, пипец, везуха». «Брысь на кухню», — скомандовал я. Машка шмыгнула вглубь квартиры. Следом, виляя крутыми бедрами, грациозно поплыла Аля, но зацепилась за Машкины кроссовки и пошатнулась. Я подхватил ее под локоть, удержал. «Мерси», — выдохнула она. Пахло дорогой, помадой, мартини и терпкими духами с горчинкой. «Бобр, ну ты где там?» — крикнула с кухни Машка. «Макс, посиди с нами, а? Некогда. Вставать рано. Ну, бжалста, а? Ну чё ты как, пенсик? Ну, у, Максик. Макс, открой бутылку, плиз. Блин, где у нас штопор? Ай, грохот, звон. Что-то явно пошло не по плану. Пришлось идти спасать ситуацию. Нашел штопор, открыл бутылку. Разлил девчонкам в кружки, бокалов у нас не водилось. Себе тоже плеснул. Я сырок порежу, и колбаски. Обрадованно щебетала Машка и полезла в холодильник. Ну давайте, торжественно произнесла Аля, протягивая кружку. За знакомство. Чокнулись, пригубили, заживали. Чем занимаешься? — вдруг спросила рыжая, игриво покручивая кружку ухоженными пальчиками с ярко-красным маникюром. С вами вино пью, — пожал я плечами. — А вообще, — настаивала та, — да ничем, в полиции работаю. Так ты с Машкой? Ой, скукота, а? Протоколы, планы, совещания. А что интересно? — Макс, — встряла Машка, — а ты знаешь, кто наша Алька? — Кто? Ни в жизни не угадаешь. — Риэлтор, — предположил я. — О, почти угадал. Хи-хи, ведьма она, Ситникова. Рыжая ткнула подругу локтем. — Сколько раз говорить, не ведьма, а ведунья. — Ой, да какая разница. Гадаешь, деньги берешь, как цыганка. Только ты взаправду, говоришь, предсказываешь. — Прям взаправду, — усмехнулся я. Впрочем, в современном мире такому можно было и не удивляться. С одним гуру ведь я уже пообщался. Интересно, переформатирует он там ту Ленку по просьбе оружейника обратно или нет? — Ага, — закивала Машка с видом пророка. — Прикинь, она мне еще 2 года назад нагадала, что я в полиции работать буду. И вот, хлопнула себя по плечу, будто там погоны висели. Теперь товарищ лейтенант, ха, хм. Интересное предсказание, Я поджал губы, душа улыбку. Но 2 года назад ты уже в Академии МВД училась. Ну и что, училась и училась, а мечтала о другом. Я вообще-то блогером хотела, и сейчас хочу, уф. Машка вытянула губы, сложив на лице комедийную трагедию. Ну почему я должна шить дела, когда рождена для большего? Она потянулась к рыжей, обняла за плечи. Алька, подруга, нагадай мне мужика богатого, чтоб я уволилась и стала знаменитой. Желательно до понедельника. Легко сказать, фыркнула Аля. Это тебе не супермаркет. Заверните мне, пожалуйста, олигарха без прицепа. Тут дело тонкое, понимаешь? Приворот называется, а для этого нужен конкретный кандидат. Ай, скривилась Машка, откинулась назад, чуть не свалившись с табурета. Конкретный. Нет сейчас мужиков конкретных, вымерли, или того хуже, женаты. Остальные все какие-то неконкретные. Вчера захожу вот как раз в супермаркет, беру творог. Рядом, мужчина, худи брендовые, часы умные, тележка без пива и кольца нет. Думаю, редкий зверь. Прохожу мимо, он, ой, мол, извините. Типа случайно задел. Подружка слушала, причем удивительно внимательно для ее состояния. Я, ничего, кивнула, улыбнулась. Минут через 5 пересекаемся у холодильника, продолжала Маша. И он такой, девушка, а какое молоко лучше, вот это или вот это? Она изобразила его позу у холодильного шкафа. Стоит с 2 пакетами, фермерское и ультрапастеризованное. Объясняю, он улыбается, благодарит, берет оба. Через пару минут встречаемся на кассе, уже, думаю, как старые знакомые. Он снова, спасибо за помощь, бла-бла-бла, первый раз сам закупаюсь, раньше жена, ну, бывшая, учусь, типа, жить, я уши развесила, типа, всегда пожалуйста, рассчиталась, он тоже, ну я что, шаг замедлила, походка от бедра, долбанный пакет руку тянет, терплю, ну, думаю, вот он, свободный, симпатичный. А он мимо проходит и ручкой так машет. Ну, мол, до встречи, может, еще пересечемся. Район же один. А я думаю, ты что, будь, реально меня про молоко спрашивал, никакого поехали, я заберу, жду в 7. Пипец, серьезно, а? Машка всплеснула руками, помолчала и тихо добавила. Вот так и живем. Сами творог покупаем и сами его домой тащим. Ой, и не говори, подруга. Обмельчал мужик, подлила масла в огонь Аля, покачивая соблазнительной ножкой, появляется внезапно, и сразу с абонементом на психотерапевта и тревожным расстройством. Вместо «я заеду», пишет «можешь сама доехать», вместо «завоевания», бережет свои границы, ха, а вместо реальных поступков, репосты про осознанность и сторис с чашкой кофе, медитирую, не тревожьте, я в моменте. Современный мужчинка, это удобняшка, а не за каменной стеной, он не скандальный, не альфа, не брутальный, он не вообще. А чуть что, и его унесло в диалог с внутренним ребенком. И самый прикол, знаете какой? Алька вопросительно обвела нас интригующим взглядом. Какой? Спросили мы в голос с Машкой. Мне уже самому было любопытно, что за суслик этот хомяк. Если рыльце в пуху, подняла палец рыжая. Нет, он не изменял, он просто не определился. А ты такая стоишь рядом с этим чудом эволюции, слушаешь про его незакрытые паттерны и думаешь, может, ну его, лучше в лес. К волку, к лешему, к мужику с ружьем, там хоть твердость есть, естество, а не это, давай поговорим, что тебя триггернуло. Она замолчала, посмотрела на Машу и добавила уже тише, с грустным смешком. Не мужик, а мягкий знак. Первая бутылка ушла быстро, я открыл вторую. Девчонки вдруг весело затянули песню. Сидим с бобром за столом, вдвоем, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобер, о том, что наболело. Не слышал такую песню. Про Боров знал только. Тихо в лесу. Макс, есть гитара? Спросила меня вдруг рыжая, улыбаясь, игриво глядя в упор. Я бы сыграла. Нету. А укулеле? А это еще что за фрукт? Ну, маленькая такая гитара. 4 струны. Маленькая, удивился я. У меня дома и гитара, и укулеле. Я им даже имена дала. Ха, вот ты жжешь, бобр. Хохотнула Машка. Кто же вещам имена дает? Ничего ты не понимаешь. Фыркнула гадалка, это тебе вообще не вещи, музыкальным инструментам имена давать, это нормально, в них же дух мастера живет, и как же ты их назвала, ну, гитара у меня большая-пребольшая, я ее Клиган зову, а укулельку, Тирион, хорошо, что у тебя скрипки нет, хихикала Машка, а давайте на брудершафт, вдруг заявила Аля после очередной добавочки, держа кружку и поглядывая на меня поверх кромки, а давай, бобр, давай с тобой, Вклинилась Машка со своей кружкой между нами. Сидим с бобром за столом. Ай, да иди ты с этой песней. Потом тебя целовать, что ли? Прищурилась рыжая. А что, слабо подругу чмокнуть? А обожаю тебя, Алька. Ладно, вздохнула Аля. Бобр сегодня добр. Вечер пролетел незаметно. Хорошая компания, простая болтовня и вино, три составляющие легкости. Признаться, давно я вот так просто не сидел и не отдыхал, без напряга, без планов. Девчонки молодые, и вовсе они не курицы, даже красивые, рыжие. Но, как говорится, честь надо блюсти. Разогнал их только тогда, когда опустела вторая бутылка. Я в душ, схватила Машкино полотенце бобр. Сегодня у тебя ночую. Я первая, перехватила край полотенца Машка и выдернула его. Овца, сама овца. Ладно, пошли вместе, усмехнулась рыжая, обернулась ко мне. Максим, с нами, ты охренела? Машка хлопнула ее полотенцем по спине. Это мой сосед. Ой, да ладно, я же шучу, пропела рыжая, и обе захохотали, хлопая босыми пятками по полу ванной. А я пошел спать, завалился, покрутил немного в голове последние события, выстроил план дальнейших действий и сам не заметил, как задремал. Скрипнула дверь. Сплю я чутко, так что тут же открыл глаза, а рука рефлекторно потянулась под подушку, за пистолетом. В комнату кто-то прошел, в темноте не разглядел. Мое одеяло приподнялось, и гибкий силуэт скользнул под него. Почувствовал, как в меня уперлась упругая женская грудь и горячее дыхание, отдающее мятой. Глава 4. Утро разбудило щекотанием носа, рыжие волосы раскинулись у меня на груди, задевали лицо. Я открыл глаза. Алька не спала, прижалась ко мне, будто боялась, что сбегу. «Доброе», — прошептала она, улыбнувшись. «Привет», — ответил я, чувствуя, как она снова теснее прижимается. Дальше слова были лишними. Кровать предательски поскрипывала, оставалось надеяться, что Машка дрыхнет крепко. Оторвались друг от друга только спустя минут 20. «Господи», — выдохнула рыжая, проводя ладонью по моей груди. «Почему мне так хорошо? Никогда бы не подумала, что молодой так притягивает». Я хмыкнул про себя. «Знала бы, сколько мне на самом деле», — вслух сказал. «Ты огонь», и это была правда. Но комплименты на этом закончились. «Сейчас нельзя позволять себе обрастать связями, сам хожу по тонкой жердочке». Но, похоже, Алька это чувствовала. Не глупая, проницательная, не по годам. «Сколько ей? 28, 30, где-то так». Я встал. «Мне на работу», — сказал я, разминая шею. «А у Машки выходной», — лениво прищурилась рыжая, сверкая зеленью глаз и обнаженной грудью. «Грудь, что надо», — отметил я про себя. «И ты не ходи, она после дежурства на выходном, следок все-таки, а я в штабе». «Это не хухры-мухры, а бумажки», — я подчеркнуто воздел палец кверху. «Значит, у тебя более ответственная работа», — кивнула она, подыгрывая моей иронии. «Угу, с утра надо успеть компьютер включить, важное дело. Можно я первая в душ?» Соскользнула с кровати на цыпочках, пока Машка спит. «Машки стесняешься, вы ж, вроде, подруги. Ну нехорошо как-то у подруг парней отбивать». «В смысле?» — фыркнул я. «Мы с ней не вместе. Она тебе еще вчера сказала, просто живем». «Ха, это при тебе она хорохорилась», — тряхнула гривой рыжая, забирая с пола футболку, которую вчера дала ей Машка. «А до этого уж и мне все прожужжало. Максим то, Максим все. Как он изменился?» Возмужал вдруг резко. «Не узнать. От тебя, — говорит, — мужиком теперь пахнет». «Да», — я почесал затылок. «А как же вчерашняя история про молоко в супермаркете? Ой, да это ее байке уже 100 лет. Может, ляпнула, чтоб ты поревновал. Короче, запала на тебя Маха. Только, я тебе ничего не говорила. А я, выходит, сучка. Стыдно сейчас, но я такая вчера была, ну совсем пьяная. И, что страшнее всего, нифига не жалею. Хоть и гложет там, где совесть должна быть. Хи-хи. Ну у со своей подругой сама разбирайся», — улыбнулся я. «О совести можешь передать, что Макс вчера был ничейный, свободный агент». «Ой, так я тебе и поверила», — покачала она головой. «У такого парня и нет девки». Я лишь пожал плечами, переубеждать не стал. Она чмокнула меня в губы и упорхнула в ванную, прикрываясь одной лишь футболкой. А я задумался. «Машка, Алька, девчонки интересные, живые». Но в голове всплыла кобра, яркая, черноглазая, с характером, та, что держит на себе весь отдел. «Кстати, как она там? Надо бы навестить, заодно и новости закинуть. И вообще, надо решать ее вопрос с этой дурацкой реабилитацией. Не равен час, спишут по надуманной херне». Сейчас это запросто. Не прошел тест у психолога, до свидания, форма, все. Ты больше не начальник, не боец, ты тревожный элемент. Верить начали не опыту, не выслуге, а каким-то тестом и вот этим самым бумажкам. Психолог сказал, сдвиг по фазе, и все, гуляй. Сейчас психологам верит больше, чем сотрудникам, даже больше, чем свидетелям.